Глава 5. План Б. Остаток дня мы провели в классе, со слезами на глазах, познавая чувственные зоны драконов по рисункам жрицы Салтанаты. Велма настояла, сославшись на то, что первыми покупателями станут именно они, уважаемые лорды. Жади и Мадира пропустили урок, естественно, не по своей воле. Аир Шинье велела сразу забрать их на урок послушания, чтобы вечером девочки получили все необходимые процедуры и выглядели к завтрашнему аукциону, цитирую, «принцессами». Сказав это, Велма долго еще смеялась вслед своим стражам и упирающимся девушкам. Было видно, что возбуждение драконицы зашкаливает, поэтому мы молча поплелись за жрицей любви, опустив головы, пока и для нас что-нибудь мерзкое не придумала эта паскуда. Глядя на лица сестер по несчастью, я лихорадочно думала, как же сделать так, чтобы нам всем спастись? Возможно ли это вообще? И если да, то чем придется пожертвовать, чтобы получить хотя бы мизерный шанс на свободу? После того, как Велма громко заявила, что меня ждет депортация в дом у тех Негреша, я не один раз поймала опущенный в мою сторону завистливый взгляд. Стало даже немного обидно. Так-то я тоже, как и все остальные, фигурально выражаясь, уже стою одной ногой на постели извращенца. Не суть какого. Мы все в одной упряжке. Вот что важно. И вместо того, чтобы сдружиться и что-нибудь придумать, каждая из этих тетёх предпочитает предаваться жалости к себе любимой. Даже Жади с Мадирой. Я вздохнула, когда нас отпустили, приказывая возвращаться в комнаты. Не останавливаясь, прошла ванную и повернула артефакт, жутко желая отмыться. Камень зашипел, и в белую купель, встроенную в пол, полилась теплая вода. В ушах до сих пор стояли крики Мадиры. «Вы не имеете права! Я Мадира Сейшдаран, мой отец — советник генерала Сейшхельсадара. Он будет меня искать, а когда найдет, убьет вас всех!» Зря Велма смеялась. Подумала я, гладя повлажневший от теплой воды артефакт. Превращать дочь визиря другой империи в рабыню опрометчиво. Отец упоминал на одном из моих уроков, что наш архонт поднимал вопрос об отмене рабства еще в его папиной юности. Получилось весьма коряво, так как власть над Сарисом принадлежала и принадлежит не только повелителю Дейрону Тарминастер. Совет из глав пяти родов выступает голосом пяти городов-оазисов. Вот и получилось, что в одних оазисах дарки и драконы приняли указ властителя Тарминастера и отказались от рабства, а вот в других... И тут, к моему стыду, надо признаться, что родной Наидель подкачал. Наместники и их гнезда не захотели менять свой уклад жизни, прикрывая свой выбор традициями. Папа сказал, что архонт не стал конфликтовать с наместниками. Из пяти их было трое, а это значит, что силового сопротивления не избежать, поэтому властитель оставил все как есть. Только одно он подправил в пакте о рабовладении. Нельзя брать в плен жителей Дарийской империи. А Мадира, если принимать ее крики на веру, как раз и есть Дарийка. Значит, Велма нарушила соглашение, а нарушители наш архонт и его янычары страшно не любят. Не успела я раздеться, как в мою комнату без стука вломилась госпожа Далила. «Идем со мной!» «Куда?» Женщина поморщилась, поправляя на голове без того идеально застегнутую химару. «Все поместье гудит! Госпожа велела столько всего приготовить!» Нам всем предстоит потрудиться, чтобы гости аукциона остались довольны. Леди Велма приказала Редаек отправить отдыхать после косметических процедур. Их вклад без лишних слов понятен. Скривилась женщина, зыркнув на меня из-под лобья. «Но ты-то в аукционе участия не принимаешь, поэтому леди Айршенье разрешила взять тебя помощницей на кухню. Тебе предстоит отработать свой гардероб, а завтра в дороге выспишься». «Когда я уезжаю?» «После полудня. Отъезд запланирован на 3:50, перед тем, как начнут съезжаться гости госпожи. Поднимайся. Идем. Почистишь картошку на 3 казана с азу». Я молча поплелась за надзирательницей, слово против не проронив. Труд самое то. Работа руками помогает мне лучше думать, а сейчас это чуть ли не самое главное. Нельзя оставлять драконицу почивать на лаврах. Надо как-то дать понять городской страже или дарийскому посольству, что происходит в поместье Айршенье. Желательно сразу всем, и чтоб побольше людей узнало о возмутительном нарушении инферналихи. У меня как раз будет шанс, ведь дорога из города одна, и как раз на ней размещены обе организации. Только вот как это провернуть, чтоб меня боевики Эфрея не застукали? «Ну?» Фыркнула Далила, когда я замерла посреди огромной кухни, куда она меня привела. «Чего встала? Мешки с картошкой там. Бери нож, и чтобы без глупости мне, если не хочешь побывать на уроке послушания». Кивнув, взяла маленький нож, который мне протянул нервный поваренок, и поплелась в указанную сторону, мысленно продолжая штурмовать свои извилины. Кухня гудела. Поварята шустро занимались резкой мяса, овощей и фруктов, чисткой рыбы и жаркой всего, что должно подвергнуться обработке огнем. Женщины постарше работали с тестом, красиво заворачивая одни куски в ровные дюрюмы, а вторые раскатывая в тонкий лаваш. Все это великолепие густо приправляли, поэтому запах кухни Айршенье стоял сногсшибательным. Даже у меня, уже перекусивший в комнате, червячок ожил, требуя добавки. Картину суеты дополнял низкий дородный мужик с гладко выбритым подбородком и весьма неприятным выражением на лице. Старший повар ходил вдоль столов, размахивал руками и отчитывал всех нерасторопных. Даже мне пару раз прилетело. На словах, конечно. Замахнуться за трещиной на редайку своей госпожи этот пузырь не посмел. Не знаю, сколько прошло времени, но к первым лучам солнца я успела перечистить 9 мешков картошки, несмотря на то, что вообще-то была любимой дочерью уважаемого ратмана. Все дело в том, что в детстве, когда мне дружить особо было не с кем, не с Радимиром же или наложницами отца, я часто убегала в крыло слуг, где жили дети. Хафиза, почти моя одногодка, и Леон, карапуз, который сейчас уже вымахал до 16-летнего красавца. Так как их родители считали, что дети должны активно приучаться к труду, который обязательно пригодится им в будущей жизни, я часто помогала друзьям, чтобы поскорее освободить их и успеть поиграть перед очередным заданием от взрослых. И что я скажу? Тетя Рута и дядя Закир оказались правы. Навыки работы сейчас здорово меня выручали. Я не только справилась с выполнением приказа довольно неприятных личностей, Далилы и повара Хафеса, но и под шумок сумела экспроприировать очень важные для моего плана камешки — артефакты огня. Под плитой печи Айршенье их было аж 16. Я смогла умыкнуть 5 камней, ибо фундамент моего коварного плана Без них никак не мог обойтись. Пока незаметно пыталась их достать, заработала несколько водянок на пальцах, но по итогу была весьма довольна собой. «Ступай!» Поджав губы, махнула госпожа Далила, пристально изучая каждый клубень. «Любовно очищенный мной. Быстро справилась. Отдохни перед дорогой. Еду прикажу тебе подать ближе к обеду, как проснется миледи Велма. Сама видишь, завтрак для тебя готовить некогда. Иди, провожать тебя тоже некогда. Но заруби себе на носу, везде стражи. Сбежать даже не думай!» Стараясь, что мои губы не растянулись в довольной улыбке, поклонилась и, контролируя каждый шаг, чтобы не сорваться на бег, медленно выплыла в коридор. «Фух, почти получилось!» Ликовала внутри себя, чувствуя, как стражи провожают меня пристальными взглядами. Осталось только слямзить столько же артефактов воды, и можно смело готовить большой бум. Артефакторику я любила с детства. Несмотря на то, что магией всеединой меня не наделил, я обожала ковыряться с драгоценными камнями или полезными породами, которые могли как усилить артефакт, так его и обесценить, если умело прикрепить их к конструкции. Моя личная библиотека вся состояла из трудов великих артефакторов Угроса, а не глупых девичьих романов, и это говорило о многом. То, что соединять между собой артефакт воды и огня очень опасно, я узнала еще 8 лет. Сама по себе конструкция не представляла угрозы, но если на нее капнуть чистой воды или бросить искру, получался очень мощный бум, который мог разнести полкомнаты. Поэтому, учитывая размеры поместья, таких конструкций для своей задумки я собиралась сделать 6. Долго решала, как и когда взрывать. И чистка картофеля очень мне помогла в моих размышлениях. Вернувшись в комнату, я ловко распорола темно-коричневые шаровары и, прикрывшись одеялом, быстро наметала 6 мешочков. Чисто визуальных мешочков. Когда все было готово, бесшумно юркнула в ванную комнату, чтобы растянуть бечевку и заложить подклад под чехол чистоты, который я наполнила водой. Эти средства контрацепции для мужчин были раскиданы во всех комнатах. Как будто поместье Шинье не перевалочный пункт для невольниц, а полноценный дом у тех. Хотя, если вспомнить, что ждет Редаек через несколько часов, чехлы чистоты полностью оправдывают свое наличие. «Чтоб ей пусто было!» Ругнулась сквозь зубы, подвязывая первый снаряд. Зажигать свечку под бечевкой, смотанной из нескольких десятков нитей, пока было рано. Учитывая, что до первого пункта моих анонимных донесений минут 10 пути на паланкине, то поджигать фитиль предстояло перед самим выходом. Поэтому я плотно прикрыла двери и оделась в дорожную форму, которую привезли из лавки модисток вместе с другим моим приданым для дома у тех, пока я работала. Подумав, второй мешочек положила возле кувшина с водой. Взрыв в ванной комнате спровоцирует скачок температуры. И чтобы не терять линию атаки, в моей комнате тоже должен быть свой запал. Остальные 4 мешочка я рассовала по карманам, планируя избавиться от них, пока буду покидать этот рассадник разврата и похоти. За жертвы не переживала. Аукцион готовили в левом крыле, а женская половина находилась в правой части поместья. На момент подрыва там либо никого не будет, либо останутся одни стражи Ефрея. А их, прости меня, всеединый, после всех тех уроков послушания, мне вообще не жалко. Они заслужили то, что получат. Кто-то спросит, зачем тогда все эти взрывы? И я охотно отвечу. Для диверсии. Чтобы с помощью пращи метнуть в административные здания камни с записками-анонимками, мне необходимо избавиться хотя бы от половины своего сопровождения. Учитывая, как смотрит Ефрей на Велму, он заберет с собой большую часть отряда, когда услышит взрывы и увидит дым со стороны поместья. И тогда мои шансы на незаметную провокацию на порядок повысятся. К тому же взрывы остановят мероприятие, пусть не совсем, лишь на время. Все-таки радиус взрыва от артефактов совсем небольшой, а ушлая Велма не упустит возможность такой крупной наживы. Но этого должно хватить, чтобы городские стражи и весьма грозные боевики Дарийского посольства успели приехать к особняку Аиршинье и зафиксировать преступное нарушение пакта о рабовладении. Довольная собой, я принялась выбирать из цветочных горшков камешки, мои будущие снаряды. Затем села за стол и написала сразу 20 анонимок. Примотала получившиеся полосы бумаги на камни, проверила еще раз прощу и принялась ждать. Смысла спать уже не было. Подготовка к диверсии заняла все мое свободное время. Я прервалась только один раз, когда шустрый поваренок принес мне обед. Как только все было готово, часы показывали начало четвертого, а значит, совсем скоро за мной придут. Как в воду глядела! Не успела даже понервничать в ожидании, как в дверь громко стукнули, после чего в комнату вошел Ефрей. «Подъем!» Раздраженно скомандовал начальник стражи, пропуская двух рабов вперед, чтобы они взяли саквояжи с непристойными нарядами. Когда Ефрей вышел следом за расторопными слугами, я с облегчением выдохнула. Был бы провал, иди он рядом или позади. А так у меня есть шанс незаметно раскидать мешочки с артефактами, чтобы расширить радиус взрыва. Тревожно озираясь по сторонам, чтобы не только Ефрей, но и стражи, стоящие на постах каждые 10 метров, меня не заподозрили в странности, бесшумно роняла мешочки то в высокие плошки с пальмами, то в декорированные чаши, которые зажигали вечерами. План медленно привела в исполнение, тихо радуясь, что начальник стражи не стал проверять ванную комнату после того, как я выпросила разрешение быстро удовлетворить свои естественные потребности перед длительной дорогой. Свеча исправно горела, когда я плотно закрывала за собой дверь, к тому же радости добавил тот факт, что комнату, как только мы всей компанией вышли в коридор, неприметная служанка закрыла на ключ. «У меня примерно 10-15 минут. Спасибо, Великий!» Я не переставала воздавать слова благодарности Всеединому, который будто решил лично поддержать меня, помогая в моем праведном стремлении воздать каждому по делам его. Так как меня вели к заднему входу, Велму и ее несчастный товар мы не встретили, но я отчетливо слышала красивую мелодию и шумные голоса. Значит, леди Аиршинье уже встречала первых покупателей, что не могло не радовать меня. Камешки с анонимками тихо терлись друг от друга в карманах, грея душу, но никто, кроме меня, это не находил подозрительным, потому как я еще в комнате дальновидно накинула поверх шаровар пояс с монетками. Забравшись в паланкин, оглянулась на поместье. «Ну, инферналиха, готовься принимать гостей!» Коварно усмехнувшись, приняла считать стражей, которые по свисту Ефрея вскочили на свои дархари.